Он приближается. Свен громко вздохнул. «Харри, тебе уже говорили, что ты все время повторяешься? И меня удивляет, что ты не особенно-то надрываешься, чтобы вызволить нас из этой передряги». Харри пустил под потолок жирное кольцо сизого дыма. «У меня даже возникло такое чувство, будто ты хочешь, чтобы нас нашли. А все остальное — видимость», — вздохнул Свен. «То есть мы чертовски хорошо прячемся, а он...» «Ты в этом уверен?» «Исхитрится и найдет нас». «Любопытная версия», — пробормотал Харри. «Эксперт из Норске Мюллер подтвердил твою догадку», — сказала Беата жестом, выставляя Бьорна Холма из кабинета. По шуму на заднем фоне она поняла, что Харри говорит из телефона автомата. «Спасибо за помощь», — ответил он. «Как раз то, что мне было нужно, да? Надеюсь». «Харри, я только что звонила Олаук Сиверсон. Ей очень плохо. Не только из-за сына. Она боится за свою квартирантку, которая уезжала на выходные за город и до сих пор не вернулась. Я не знаю, что ей сказать, что скоро все закончится. Обещаешь?» Смех Харри прозвучал сухо, как пулеметная очередь. «Это как раз я тебе могу обещать», — сказал он. Щелкнул сигнал внутренней связи. «К вам посетитель», — прогнусавил голос дежурного. На часах миновало 4, а значит, на дежурстве должна была быть женщина из службы охраны. Беата подметила, что кто бы ни был на посту, все они со временем начинают говорить в нос. Она нажала кнопку на стареньком селекторе. «Пускай немного подождут, я занята, да, но...» Беата выключила внутреннюю связь. «Суета». На том конце было слышно дыхание Харри. Вот подъехал автомобиль, выключил мотор. Тут Беата заметила, что свет в комнате стал падать как-то иначе. «Мне пора», — произнес Харри. «Надо поторопиться. Может, позже перезвоню. Если все пойдет, как я думал, хорошо?» «Беата», — она положила трубку. Ее взгляд был прикован к двери в кабинет. «Ну», — сказал Том Воллер. «Разве ты не говоришь хорошим друзьям до свидания? Разве на входе тебе не сказали подождать?» «Сказали». Том Воллер закрыл дверь и потянул за шнур, закрывая жалюзи на окне. Прошел по кабинету, встал рядом с креслом и посмотрел на стол. «Что это?» — спросил он, указывая на 2 стеклянные пластины, прижатые друг к другу. У Беаты участилось дыхание. «Если верить о лаборатории, семя», — стараясь говорить равнодушно, ответила она. Он легко коснулся рукой ее шеи. Она замерла. «Ты разговаривала с Харри?» Он провел пальцем по ее коже. «Убери руку!» — рявкнула она, собравши все свое самообладание. «Ой-ой-ой, что-то не так?» Воллер, улыбаясь, поднял обе руки вверх. «Разве тебе не нравилось, Лен? Что тебе нужно?» «Дать тебе шанс. Думаю, я должен тебе его предоставить. Думаешь, должен?» «За что же это?» Она склонила голову на бок и посмотрела на Воллера. Тот облизнул губы и наклонился к ней за содействие и подчинение. И неторопливость в постели. Беата ударила, но он легко поймал ее запястье в воздухе и заломил ей руку за спину. Она, нагнувшись вперед в кресле, ударилась головой о стол. В ушах слышалось его шипение. «Я даю тебе шанс сохранить свою должность, Лен. Мы знаем, что Харри звонил тебе с телефона своего дружка-таксиста. Где он?» Воллер заломил руку сильнее. Она застонала. «Я знаю, это больно», — сказал он. «И знаю, что боль никогда не заставит тебя разговориться. Так что делаю это для своего собственного удовольствия и твоего тоже». Он прижался к ней. В ушах у Беаты звонко пульсировала кровь. Она прицелилась и ударила лбом кнопку внутренней связи. Ударила так сильно, что пластмасса треснула. «Да», — прогнусавил голос. «Холма сюда! Быстро!» — простонал Беата, прижимая щекой к столу. «Есть!» Воллер нехотя выпустил ее руку. Беата выпрямилась. «Свинья!» — выплюнула она. «Я не знаю, где он. Он бы никогда не допустил, чтобы я оказалась в таком опасном положении». Том Воллер пристально, изучающе посмотрел на нее. Беата заметила интересную перемену. Она больше не боялась его. Рассудок говорил ей, что он опасен как никогда, но в его взгляде читалось беспокойство, которого она прежде не замечала. Он только что на ее глазах потерял самообладание всего на несколько секунд, первый раз в жизни, по крайней мере, при ней. «Я за тобой еще вернусь, — угрожающе сказал он. — Обещаю».